Глава 29. Злата. 5 дней мы с малышкой провели в больнице. Встречало нас много народу. Сестра Вера с семьей, подруги Аврора и Алиса, Миллеры в полном составе и почти весь персонал моего детского клуба. Я волей-неволей выглядывала Корнилова, но он не появился и даже не позвонил. Это окончательно меня убедило в том, что дочь на стороне ему не нужна. Я пожалела, что он вообще о ней узнал. После выписки настали тихие, спокойные будни. Мы с дочкой быстро выработали режим сна, кормления и прогулок, и я с головой окунулась в материнство. Страдать от неразделенной любви стало некогда, но она снова напомнила о себе спустя пару недель. Злата. Возвращаюсь с вечерней прогулки по лесу. Дочка спит в коляске, а у крыльца блестящий черный внедорожник, из которого нам навстречу выходит Супермен. Прижимаю палец к губам. Он, понимающе кивает и помогает завести белоснежную коляску моей принцессы во двор, а потом и в дом. Я в смятении, не знаю, что и думать. Зачем он здесь? 2 недели, значит, занимался женой и сыном, а потом вдруг вспомнил о нас и решил проведать. Нет, так не пойдет. Каждое его появление рвет мне сердце. Я потом долго от этого отхожу. Нужно прекратить эти встречи. Готова поспорить, сейчас он будет снова морочить мне голову. Чем на этот раз? Пока переодеваю Викулю в домашний комбез, Макс стоит позади и молча рассматривает дочь. Не мешает, когда ухожу в спальню ее кормить. Слышу только, как он прохаживается по дому. Малышка, наевшись, начинает хныкать. Так иногда бывает, газики. Максим деликатно стучит в дверь, и я разрешаю ему войти. Можно я ее подержу? Сомневаюсь секунду. Она капризничает, у нее болит живот. Предостерегаю. Иди к папе. Он протягивает руки и бережно забирает у меня дочь. С удивлением подмечаю, насколько правильно он все делает. Прижимает ее животом к своему плечу и, поддерживая, поглаживает по спинке. Я обычно делаю точно так же. Подолгу ношу ее столбиком, если вместе с молоком наглоталась воздуха. Хотя чему удивляться? У него дома такой же малыш. Есть опыт. Я ее уложу. Макс кивает на кроватку. Можешь спокойно нас оставить одних. Киваю и нехотя иду в кухню ставить чайник. Ну что плохого, если он мне немного поможет? Я спокойно приготовлю ужин, и останется время залезть в ноут и проверить, как идут дела в детском клубе. Меня торжественно отправили в декрет, заверив, что в мое отсутствие ничего плохого не случится. Но на душе все равно неспокойно. Занимаюсь своими делами, изредка заглядывая в спальню и все время прислушиваясь. У Максима, похоже, все под контролем. Он укачал дочку на груди и задремал сам. Стою в дверном проеме и любуюсь мирно спящей парочкой. Как же они похожи. Никакого генетического теста не нужно. Но если я запрещу Максу приезжать, он его сделает. И все равно добьется встречи с дочерью, если, конечно, не откажется от идеи участвовать в ее воспитании. Единственное, на что я могу повлиять, — это на статус. Его женой, понятное дело, мне не стать. Но дочь он должен признать официально или отказаться совсем от нее. Вот так будет справедливо. Максим вдруг открывает глаза. Сонно мне улыбается, плавно встает, перекладывает дочку в колыбель и поднимает высокий бортик. Мне остается только подоткнуть ей одеялко. Я уже решила с ним не конфликтовать, поэтому прячу обиду поглубже. Она чудесная, Злат. Да, я буду приезжать к вам. Только предварительно звони. Максим не остается на ужин. Улыбнувшись, мне уезжает, а я иду в гостиную и сажусь перед ноутбуком. Пора заняться работой. Но пялюсь на экран невидящим взглядом и пытаюсь представить наше будущее. Следующие недели проходят похожими одна на другую. Я быстро вернулась к работе, но няню нанимать не стала. Девчонки из клуба заботятся о Вике, когда я сильно занята. А вообще, вполне справляюсь и сама. Она растет спокойным ребенком, спит по ночам и с аппетитом ест. Моя радость. Корнилов приезжает к дочери почти каждый день. Гуляет с ней, играет и укладывает спать. У них появляются свои привычки и ритуалы. Наши отношения являются собой некое подобие дружбы. Мне с ним неловко. И кажется все время, будто краду его у законной жены, а его совесть, похоже, совсем не мучает. Я уж было решила, что он ко мне окончательно охладел. А оказалось... Злата, Нам нужно еще полотенце, тут небольшой потоп. Макс кричит из ванной. У папы с дочкой вечернее купание. Она обожает плавать и благодаря таким играм не боится воды. Бывший оказался отличным отцом, кто бы мог подумать. Улыбаюсь своим мыслям и несу им полотенце. Держи. Протягиваю его в приоткрытую дверь ванной и замираю. Вика что-то лепечет на своем детском и улыбается беззубым ротиком. Максим сидит на полу, опустив обе руки в воду. Он голый по пояс. Пялюсь на широкие плечи и рельефную спину с напряженными мышцами. На сильные руки, которые держат сейчас нашу крошечную дочь. В груди разливается приятное тепло. Оно разливается по телу и разжигает пламя внизу живота. Вот это да! Думала, что после родов еще очень нескоро что-то подобное почувствую. Опускаю глаза, снова стыдно за свою реакцию. Он — чужой муж, а еще обманщик. Иди к нам, у нас весело. Беру себя в руки и усилием воли выкидываю из головы греховные мысли. Вика полюбила отца, и ради их отношений я не должна делать ничего, о чем потом пожалею. После купания переодеваю дочь, беру нашу любимую подушку и устраиваюсь в кресле-качалке, оголяю грудь и укладываю малышку поудобнее. Корнилов в это время обычно уезжает. Я мерно раскачиваюсь, закрыв глаза, слушаю Викино дыхание и шаги за дверью. Она вдруг открывается, на секунду впуская свет из коридора. Макс входит, и снова становится темно. Только гирлянда из маленьких желтых шариков мерцает у окна. «А я еще кормлю. Выйди, пожалуйста». Прошу, прокашливаясь. Я не готова обнажаться перед бывшим, а он, как назло, глаз не сводит с моей голой груди. «Максим!» «Я останусь. Корми спокойно, мешать не буду». Снова этот взгляд хозяина жизни, для которого не существует никаких запретов. «Такие моменты только для нас двоих. Разве не понимаешь?» Он кивает, но не уходит, а садится на кушетку напротив. Откидывается на спинку, широко расставив длинные ноги, и наблюдает. «Боги, ну зачем мне такие испытания? Пусть он просто уйдет, пожалуйста. Пусть убирается к жене и сыну». Когда Вика, наевшись, засыпает, встаю осторожно и перекладываю ее в колыбель. Спешно поправляю кофту, чувствуя спиной мужской пристальный взгляд. «Не хочет уходить? Ну пусть здесь сидит». Проверяю радионяню и делаю шаг к двери. Макс встает и следует за мной. В коридоре перехватывает и толкает в соседнюю дверь. «С ума сошел! Тебе сюда нельзя!» В спальне совершенно темно. Не понимаю, что происходит. Мужские руки заключают в жесткое кольцо, не позволяя вырваться. Твердая ладонь приподнимает мое лицо за подбородок, и в губы впечатывается горячий рот. Поцелуй яростный, требовательный. Я только и могу что мычать, шокированная происходящим. Уверена была, что ему уже неинтересно, а тут такое. «Твоя жена!» «Я с ней не сплю». «Мне без разницы! Отпусти!» После родов мало времени прошло. Но если я сейчас не коснусь тебя, просто умру. Его руки жадно шарят по телу, расстегивают пуговицы на кофте. «Макс, ты спятил!» Он толкает меня и опрокидывает спиной на кровать. Стараюсь не кричать, чтобы не напугать дочку. Снова поцелую, адский пожар между ног. Я безумно соскучилась по нему. Очень хочу, чтобы трогал и целовал, но так нельзя. Я тебя люблю. Нет никого, кроме тебя, Злата. Чувствую влагу и холодок на коже. Мягкие губы касаются груди. Приятно и неловко одновременно. Ты сладкая вся. Это молоко. Отпусти, мне нужно в душ. Не отпущу.